Глава сороковая. Из газеты «Урбсумитские ведомости». Убийца серебряной яблоко разоблачен. Ядонат Смежаб. Дорогие мои читатели, я совершенно уверен, что среди вас не осталось уже таких, кто не слышал о бегстве прожорного чудища. В настоящий момент я еще не располагаю данными о его местонахождении, однако убежден, что очень скоро вы все узнаете сами. Вполне вероятно, вы уже в курсе, что именно я, Ядонат Змежаб, выпустил чудище из клетки. Возможно, об этом вам сообщил мистер Идолис. Любопытно, не забыл ли он также вам сообщить, что в течение 8 лет держал меня в плену в своем бродячем цирке, странствующем паноптикуме Руди Идолиса, и показывал меня зрителям как мистера Страхолюда. Каждый день я испытывал страшные муки, как и чудище. Знаете, какая это пытка, когда вас все время тыкают палкой, толкают, глазеют на вас? Но, в отличие от чудища, я смог вырваться и живу теперь так, как мне нравится. Теперь вы, наверное, начинаете понимать, почему я решил вдруг позволить такому дикому зверю свободно разгуливать по городу. Я всего лишь хочу предоставить ему возможность, какая выпала в свое время и мне, и уверен, он будет мне благодарен. Правда, есть вероятность, что вы попросту не заметите его присутствие на улицах Урбсумиды. Уж такой это город. И еще кое-что я хочу сообщить вам в этой последней заметке, написанной мною для ведомостей. Уверен, этот факт вам пока неизвестен. Вы ведь так и не поняли, кто такой серебряное яблоко? Могу удовлетворить ваше любопытство, ибо я намереваюсь быть уже далеко за пределами города, когда вы прочтете эти строки. Как и чудище, я начну совершенно новую жизнь. Видите ли, дорогие мои читатели, обращаюсь к вам так с полной искренностью, ибо понимаю теперь, что последние 2 лет вы были единственными моими друзьями. Именно я, Ядонат Змежаб, ваш покорный слуга, сообщавший вам обо всех сколько-нибудь примечательных событиях, которые происходили в этом городе, словом, именно я и есть серебряное яблоко. «Но зачем?» — воскликнете вы. «Что мы такого сделали? Чем заслужили?» Что ж, я отвечу. «Вы ходили глазеть на чудище. Вот что вы сделали». Бессердечно взирая на это несчастное существо, запертое в клетке, вы думали про себя, как хорошо, что я не такой, как он. А потом выходили на мост и вдруг удивлялись, за что вас бьют и бросают в реку. Теперь чудище свободно, оно само может за себя отомстить. Возможно, даже уже отомстило. Впрочем, вы это заслужили, остолопы несчастные». Помните, о авонтов севпрей, авонто усколов. Следующей встречи не будет. Ядонат Змежаб. От редакции. Эта заметка была доставлена в редакцию ведомостей в тот же самый вечер, когда выпустили чудище. Учитывая предмет, которому посвящена заметка, мы сочли необходимым предоставить гражданам Урбсумиды возможность с нею ознакомиться. К сожалению, о чудище пока ничего не слышно. Остается лишь надеяться, что его схватят прежде, чем оно успеет поранить или убить кого-то еще. Что касается Ядоната Змежаба, на следующее утро после исчезновения чудища его обнаружили мертвым возле клетки, где оно содержалось, а заодно с ним и Руди Идолиса. Мы можем только предположить, что чудище обмануло ожидания Змежаба и оказалось не так уж признательно за свое освобождение. Главный редактор. По скриптум. Насколько нам удалось разобраться, цитата на греческом означает «Осел почитает осла славным малым». Понимаете, как вам угодно.